Глава 43. В 11:45 утра Гаррисон Толет стоял у окна гостиной, глядя на мелкий дождь, в котором мелькали снежные хлопья. В очаге потрескивали горящие поленья. Они с Шейлой и Клэр только что закончили завтракать. Клэр сегодня напекла вафель. Он очень любил эту праздность межсезонья, когда мать природа поводит плечами, чтобы повернуться на другой бок и заснуть, натянув на себя снежное одеяло. Места в лодже забронированы на всю зиму, туристы-лыжники всегда останавливаются в Хищнике, считая его чем-то вроде своей базы. Если понадобится, Гаррисон пойдет с ними проводником, но в основном зимние гости — люди самостоятельные. Вот с весны снова будет не присесть, а пока Гаррисон Толет планировал наслаждаться покоем и подогнать мелкий ремонт в доме. Клэр мыла посуду в просторной кухне, Шейла в своей мастерской простегивала одеяло. За завтраком они обсуждали сенсационную новость. Известный режиссер-документалист Рэйчел Харт, 72 лет, призналась, что видела, как ее дочь Иден Харт, доктор психологии, 38 лет, 24 года назад столкнула Жасмин Гулати в реку на верную смерть. Репортер всячески расхваливала частного детектива Энджи Паларина за раскрытие столь давней загадки. Гаррисон смотрел в окно, держа руки в карманах брюк, когда сзади подошла Клэр, вытирая руки о полотенце. Зачем она это сделала? Почему 14-летняя девочка вдруг решила напасть на другую участницу рыбалки и столкнуть ее в воду, на верную смерть? Безумие какое-то. Гаррисон кивнул. «Ну, есть же на свете сумасшедшие». Но вопрос дочери заставил его напрячься. От Джесси он слышал, что девчонка Харт заглядывала в дневник Гулати. От Шейлы он знал, что было в дневнике. Подробное описание того, как Жасмин переспала с ним в первую же ночь поездки. Отправив в освояси Энджи Паларина, Шейла ему все высказала. Гаррисона потрясло до глубины души, что жена все эти годы знала про него с Жасмин и не держала на него сердца. Больше всего Гаррисон радовался, что эту историю удалось скрыть от Клэр и что Шейла сожгла эти страницы. Однако рано или поздно состоится суд. Иден и Рэйчел Харт и другие участницы того чёртового тура будут давать показания. Иден Харт может засвидетельствовать, что читала дневник целиком. Может, она поэтому и столкнула Жасмин в воду. Шейла говорит, там было описание интрижки Жасмин с отцом этой Иден. И тогда неприглядная правда может донестись и до Клэр. Но так ли это уж ужасно? Пока дойдет до суда, Клэр уже будет совсем взрослая и начнет жить самостоятельно. Она много лет своими глазами видела, какой хороший и верный муж у ее матери. Глядишь, она его и простит. Гаррисон улыбнулся дочери. «Ты чего, пап?» «Я люблю тебя, малышка». Клэр фыркнула. «Откуда вдруг эта внезапная сентиментальность?» «Я рад, что все закончилось. Теперь мы знаем, как все произошло». Девушка нахмурилась. «Так-таки все? Гаррисон напрягся. «Что ты имеешь в виду?» «Мы знаем, что Иден Харт убила Жасмин Гулати, но... Я вот слышала... Что случилось с дядей Акселем?» «А что с ним случилось?» «Когда ему было 13 лет, папа». У Гаррисона кровь отлила от лица. Он дошел до дивана и медленно присел. «Мне Энджи сказала, что его изнасиловали старшеклассники, Портер Бейтс с дружками, а в качестве мести другие парни подстерегли Портера в лесу, связали и утопили в карьере». Гаррисон смотрел на языки пламени в камине, лизавшие потрескивавшие дрова. Да, еще ничего не закончилось, и конца краю этому не видать. Глубоко вздохнув, он начал. «Это правда. С Акселем случилась ужасная вещь, о которой мы в семье не говорим. Лучше этого не ворошить. Тогда Аксель может жить дальше, будто ничего и не было». «Как это не было?» Клэр села напротив отца. «Если подростка утопили, как щенка!» «Он просто пропал, ничего не доказали!» Клэр не сводила с него глаз. «А кто изнасиловал Акселя, кроме Бейтса?» «Дружки Портера». «И их не посадили?» «Так ведь мы не стали заявлять об изнасиловании». «А кто напал на Бейтса?» «Я не знаю». «Это в маленьком-то городке, не знаешь?» — недоверчиво сказала Клэр. «Аксель — твой кузен и родной брат Бо и Джо. Вы всегда плотно общались с Уоллесом и Джесси Кармана. Ты не можешь не знать, кто решил отомстить за дядю Акселя». Гаррисон чувствовал, как кровь толчками больно отдается в ушах. У него страшно закружилась голова. «А я вот не знаю, ей-богу». «Понятно». Она скомкала полотенце и запустила им в кухню. Оно приземлилось возле стола. «Одни секреты. Вечно сплошные проклятые тайны». Клэр встала, подняла полотенце и скрылась в кухне. «Зачем она тебе рассказала?» — крикнул Гаррисон вслед дочери. «Какое ее собачье дело?» Клэр выглянула из кухни с таким лицом, что Гаррисона задело за живое. «Понимаешь, размеры круговой поруки уже не вмещаются в наш крошечный городишко», — сказала она. «Если шайка подростков могла убить Портера из мести, может, они и Жасмин проучить решили? Повязанные первым убийством, они много лет молчали, так, может, и о втором никто не раскроет рта?» Девушка пристально глядела на отца. «Жасмин ведь здорово некоторых распалила в пабе в первый вечер». Гаррисону показалось, что сердце у него трепыхается где-то в горле. «Но ведь уже выяснили, что Энджи Паларина ошибалась. Никто из города и пальцем не тронул эту Жасмин. Ее убила Иден Харт. И хватит об этом!» Клэр не отводила глаза. «А ты правда не знаешь, кто утопил Портера Бейтса?» «Я знаю, что это было очень много лет назад, Клэр. Если ты начнешь об этом расспрашивать и снова пойдут сплетни, твоему дяде Акселю будет очень больно и плохо». Телефон на дубовом серванте возле обеденного стола зазвонил. Клэр взглянула на него, раздраженно повернулась и ушла в кухню. Гаррисон поднялся и взглянул, кто звонит. Обернувшись, он бросил: «Это меня. Я поговорю из кабинета». Дойдя до своего домашнего офиса, Гаррисон поспешно закрыл дверь и схватил трубку. Голос на другом конце линии был холодным и твердым. «Ее мини-купер стоит на парковке перед прокатом машин. Она вернулась». Гаррисону показалось, что у него земля ушла из-под ног. Он понизил голос, глядя на дверь. «Как? Зачем?» Я спросил Фредди из проката, а он ответил, что они с каким-то столичным копом взяли полноприводную тачку и поехали по трелёвочной дороге на южный берег Наамиш. Но сперва позвонили в Ситех узнать, Аксель Талет работает или дома. «Блин», — прошептал Гаррисон. «Так ведь все же закончилось. Видимо, она что-то пронюхала. Если они туда доберутся и пошарят у него на участке, то найдут, чем его прижать. Ты же знаешь Акселя, он расколется. А когда он заговорит, нам конец. Всем. Я не шучу. Это пожизненный срок. Эй, я только выманил Бейтса в лес. Я его не...» «Слушай меня, Гаррисон. Ты помогал Акселю закапывать ту бабу. Ты всякий раз помогал ему прятать концы, потому что он угрожал растрепать насчет Бейтса. Зря ты ему помогал, ясно? Ты нас в это втравил, и теперь ты тоже по уши в дерьме с этим треклятым Бейтсом». Гаррисону показалось, что его сейчас вырвет. «Если об этом кто-то узнает...» «Чего ты от меня хочешь?» — почти шепотом спросил он. «Дело надо делать, Гаррисон, а не болтать. Ниточки полагается обрывать». «Акселя?» Молчание. «Нет, я не смогу. Я... Или он, или мы. Мы уже едем. Подъезжай туда и жди нас. Одни мы это делать не будем. Либо все, либо никто». Клэр беззвучно положила трубку в гостиной. «Что значит «помогал Акселю закапывать ту бабу»? Пожизненный срок?» Внизу хлопнула входная дверь. Клэр поспешила к окну. Отец на своем пикапе резко сдал задом, выехал из-под навеса и свернул к западу, в сторону трелёвочной дороги. Страх и волнение давили под ложечкой. Она узнала голос папиного собеседника, но это просто не укладывалось в голове. Она торопливо пошла по коридору, на секунду остановилась у открытой двери в комнату матери, склонившейся над швейной машинкой. По радио орало какое-то ток-шоу. Клэр видела, как бесновалась мать, выгоняя Энджи. Девушка смотрела на происходящее со второго этажа. Зайдя к себе в комнату, Клэр отыскала визитную карточку, оставленную Энджи Паларино. Покусывая щеки изнутри, Клэр с бьющимся сердцем смотрела на белый прямоугольник. Это предательство? Или для кого-то спасение? Может, она успеет помешать отцу совершить непоправимое? Нет, все-таки лучше не Энджи. Схватив мобильный с туалетного столика, Клэр набрала номер отделения полиции Порт-Ферриса. На том конце сразу ответили. «Алло, это Клэр Толет. А офицер Джейкоби на месте?»